Some of them call it reggae, but we call it rocksteady. Глава 15. 15.05.90 старшему группы советских военных советников Южного фронта. Корабль с продуктами разгружается. Есть мука, минеральная вода, сигареты, конфеты. Нет мяса, масла, копченостей. Семенов. Фамилия изменена. Правда. 5 января 1990 года. В далеком гарнизоне. Энский аэродром. Круглые сутки бодрствуют на нем наземные службы. Тяжелые воздушные корабли Ту-95МС всегда готовы для взлета. Днем и ночью в любую погоду покидают они бетонную полосу, чтобы в длительных многочасовых полетах отрабатывать задачи по обороне государства. Самолеты на снимках нашего специального корреспондента Майи Скурихиной, конечно же, не так поражают воображение, как недавно рассекреченный дальний бомбардировщик Ту-160. Прозванный натовцами «Блэк Джек», но именно эти корабли, чьи экипажи обучены сложному маневру дозаправки ракетоносцев в воздухе, и сегодня надежно служат над акваторией Атлантического и Тихого океанов, в небе Арктики. «Лейтенант, ягодка моя, ненаглядный ты мой, да какая ж, блядь, тебя учила так ящики обзывать?» – не выдержал артиллерист Михаил Петрович, глядя на безуспешные попытки нашего героя сделать удобосносимой картонную упаковку с совиспаном. Неумело наложенная капроновая бечевка сползала при малейшей попытке взяться за оставленную сверху ручку. Лейтенант, чья футболка, несмотря на несколько спавшую послеобеденную жару, была насквозь мокрой от пота, в раздраженном молчании уставился на полковника. Тот, приговаривая что-то о детях и пидорах, которые их сюда посылают, сам взялся за упаковку. Секрет заключался, во-первых, в том, чтобы все внутри коробки было уложено чрезвычайно плотно, во-вторых, к твердому теперь ящику очень плотно должна была прилегать веревка. Лишь в этом случае получалась идеальная для транспортировки тара с очень удобной свитой и заставленной с запасом бичевой ручкой. «Смотри, боец, это ж приятно глянуть!» С удовольствием демонстрировал результат своего труда бывший командир отдельного полка дальнобойной ядерной артиллерии. «Муха, как говорят французы, не еблась!» Лейтенант имел особое мнение насчет французов, выражающихся именно таким образом, но спорить не стал. Петрович действительно умел обвязывать ящики. Все это действо вот уже в течение 3 часов происходило у одного из складских помещений на территории миссии. Представители всевозможных коллективов советских военных советников и специалистов, или как их обзывали сокращенно СВС и С, делили товары с прибывшего невесть откуда советского корабля. Обшарпанный малолитражный сухогруз с циничной одесской командой не доставил столь долго ожидаемых мороженых мяса и кур, зато оказался забитым ширпотребом, ассортимент которого приятно удивлял изголодавшихся граждан первой космической державы. Так, чуть ли не в первый раз на каждого советского военного хватило столь вожделенных часов «Ориент» по $40 за штуку. Из ржавых недр сухогруза извлекли десятки упаковок с видеомагнитофонами Sharp по $70 за экземпляр, а блестящей синтетической материи с люрексом, столь любимой советскими женщинами, оказалось столько, что ею можно было бы 3 раза обернуть земной шар. Словом, Галя и прочие боевые подруги, прибывшие помогать мужьям, не стали стенать по поводу отсутствия батонов бразильской вырезки, а с энтузиазмом помогали мерить нескончаемые рулоны материи, сфабрикованные коварными азиатами. Толстый начальник радиостанции взялся примерить на себя куртку из дурно пахнущего чем-то химическим китайского термантина. «Ну что, похож я на американского летчика?» – бодро спросил прапорщик, едва не отправленный в позорную отставку 2 мартышками. По мнению лейтенанта, тот был скорее похож на деревенского жлоба из российской глубинки, но он разумно не стал озвучивать свое мнение. Наш герой с нетерпением ждал, когда же закончится вся эта пытка с бесконечными перечетами, перекладываниями и переупаковываниями. Из всей горы материального благополучия ему нужна была лишь кассетная магнитола с возможностью перезаписи. Нашему герою было жарко. Вот уже дня три он не испытывал привычной бодрости, через силу делал ежеутреннюю зарядку и стал подозревать, что с его до этого безотказным телом спортсмена происходит что-то неладное. «Лейтенант, а тебя тут по всей миссии сегодня двое гражданских разыскивали. Сказали, что из посольства», — вдруг спохватился прапорщик. «Может, дома что случилось?» — обеспокоенно спросил Михаил Петрович, профессионально обматывая бичевой очередной ящик. Можно было представить себе, что с такой же аккуратностью он садил бы тактическими ядерными зарядами из своих гаубиц по нежелающим сдаваться защитникам декадентской Европы. «Да нет, я спрашивал», — успокоил связист. «Сказали, что помощь нужна, перевести что-то. Один из них странноватый такой, тип, рожа, как у говорящей куклы. Глаза за словами не поспевают». А лейтенант угрюмо подумал, не принес ли терминатор в этот раз банку с ядовитыми пауками, но вслух ничего не сказал. Михаил Петрович сочувственно посмотрел на его бледное лицо и решил отпустить симпатичного ему парня. «Ладно, дорогой, ты сегодня и так же ударно потрудился. Иди, прими душ, отдохни и не пей больше пальмовой самогонки. Хуже нет похмелюги, чем после этой дряни. Несколько дней потом отходишь». Придя на полупустую виллу командировочных, лейтенант с удовольствием обмылся тепловатой водой из бочки, переоделся и хотел было зайти к разведчикам, чтобы выяснить такие отношения с ведущим себя столь странно Семеновичем. Наш юный герой, с одной стороны, знал слишком много, что и вызвало попытку неизвестно кого убить его с помощью манговой гадюки. В то же время он знал слишком мало. Например, кому из сограждан могло понадобиться убить его, честного парня, никогда не помышлявшего сделать что-то плохое? Тем более своей собственной стране. Или почему симпатяга Семёныч вдруг решил скрывать очень важную информацию от их непосредственного начальника? От всех этих невеселых мыслей у него разболелась голова. Он выпил таблетку аспирина и, закрыв глаза, прилег на минутку, ожидая, пока она подействует. У него было твердое намерение после короткого отдыха пойти и разобраться, что же происходит, и, если надо, доложить о происходящем Вань-Ваню и референту. Разбудило его ласковое прикосновение мягкой ладони к горячему лбу. Открыв глаза, он с удивлением понял, что, во-первых, ладонь принадлежала нежно улыбавшейся Тане. Во-вторых, в комнате горел свет, а это значило, что он проспал долго и уже наступил вечер. «Ну как ты, Соня?» — почему-то шепотом спросила у него Таня, поглаживая его вспотевшее лицо. «У всех тут душно. Наверное, потому ты такой горячий. Пошли прогуляемся. На улице уже хорошо, дует ветер с океана». Из соседней комнаты доносились голоса и тянуло табачным дымом. Командированные в Луанду офицеры к вечеру вернулись на виллу. Лейтенант чувствовал, что ему стало гораздо лучше. Повеселев, он украдкой притянул к себе Таню и крепко, так что она невольно охнула, обнял ее. «Ты что, сейчас зайдет кто-нибудь?» «Ну и что?» — глухо спросил он, целуя ее в шею и чувствуя нарастающее возбуждение. «Ты стыдишься наших отношений?» «Нет», — мягко отстранилась она, поглаживая его по груди. «Просто мне только 17, и я не хочу, чтобы у тебя были из-за этого неприятности». Лейтенант вспомнил об имевшихся у него проблемах иного рода и подумал, что вероятность быть застигнутым целующимся с несовершеннолетней дочерью фронтового замполита просто меркла по сравнению с ними. «Собирайся!» Тихонько постучала она кулачком по его выпуклой груди. «Нас уже ждут. Кстати, я уговорила прапорщика отпустить с нами Степана и Машу». С просонья лейтенант не смог осознать значение сказанного, и потому не стал задумываться о том, насколько уместно было брать с собой на дискотеку двух зеленых мартышек с хулиганскими наклонностями. С трудом оторвав руки от ее теплого упругого тела, он повиновался и отправился умыться и переодеться. В приоткрытое окно шумом врывался несущий прохладу океанский бриз. Ночной клуб, в который пришла ищущая приключений компания, оказался достаточно продвинутым для Анголы заведением. Уговорить стоявших на фейс-контроле негроидов пустить внутрь обезьян удалось лишь после щедрой взятки и обещания привязать приматов к столбу. Внутри стояла довольно новая и чистая мебель, тихонько переливались огни светомузыкального устройства, в туалетах не было запаха и имелась туалетная бумага. Последнее особенно впечатлило Рому, который, по его собственному признанию, сделанному перед дружно сказавшей «фу» женской частью коллектива, в целях экономии пользовался газетой «Правда» и литературными шедеврами Брежнева Л.И. В клубе, в отличие от мест попроще, подавали не только ангольские «Совержу», пиво и резерву «Пальмовую водку», но и более благородные напитки. Их подносили фигуристые негритянки с невозмутимыми лицами и чрезвычайно сексуальными задами, похожими на баскетбольные мячи, непонятно как помещавшиеся под тесными платьицами. Галина тут же заметила вожделеющие взгляды Романа и ревниво ткнула его кулаком в бок. Тот виновато улыбнулся. При появлении спиртных напитков Степан привычно потянулся к стакану лейтенанта, но тот, помня об истории с Брагой, немедленно заменил его стаканом с апельсиновым соком. Машка, нервно посуетившись в непривычной обстановке, успокоилась и принялась искать блох у своего приятеля, который от удовольствия скалил клыки и смешно дергал задними лапами. В клубе играла ангольская, очень мелодичная и приятная, идеально подходившая для медленных танцев вдвоем, и европейская музыка. Последняя была с особым упором на итальянскую. Рок-н-ролл здесь явно не жаловали. Публика состояла преимущественно из представителей местной номенклатуры, строителей югославов и советских военных. Для ангольских чиновников было делом принципа появляться в подобных заведениях исключительно с мулатками. Те, как одна, являлись пышными красотками примерно Таниного возраста. Номенклатурщики косо посмотрели на двух мартышек, но говорить ничего не стали. По-видимому, сказались заступничество шоколадных любовниц и спортивный внешний вид советских офицеров. В ближнем углу, в полном одиночестве, со скучающим видом, коротал вечер за бокалом виски сухопарый джентльмен. Даже в Африке он не снял светлый летний пиджак с лондонскими хвостами. Лейтенант тут же окрестил его англичанином. Англичанин бросил на членов прибывшей компании рассеянный взгляд, тут же безо всякого труда определил их национальную принадлежность, чуть дольше задержал взор на Тане и, наконец, вновь уткнулся в разбавленную содовой ячменную самогонку. «Не исключено, что ее запах напоминал ему о родине», — сочувственно подумал лейтенант. Впрочем, он мог быть и токсикоманом, любившим нюхать жидкость, которой пропитывают шпалы. Не успела компания оглядеться и опрокинуть по первому стаканчику коктейлей с ромом, как в заведении появились старые знакомые – антилопа и очаровашка Катенька в предельно короткой мини-юбке, вполне позволявшей определить цвет ее нижнего белья, если бы таковое на ней в данный момент имелось. Владелец едва живого «Мерседеса» отнесся к встрече без всякого восторга. Катенька же весело завизжала и, напугав невольно вздрогнувшего англичанина, побежала целоваться с Олегом и лейтенантом. «Ну ты как, племяш?» – жарко спросила она нашего героя, на секунду присев на его колени, на глазах возмущенной этим Тани. «Тебе есть где переночевать? А что это за обезьянки? Да ведь это Степан. Смотри, поганец, как сразу оживился. Я к нему и подойти не могу. Приставать начинает». А лейтенант промычал нечто утвердительное и постарался представить прочих присутствующих за столиком дам и кавалеров. Он нисколько не удивился упомянутым приставанием. По-видимому, от Катеньки исходил столь мощный поток женских феромонов, что мимо нее не могло равнодушно пройти ни одно млекопитающее мужского пола. Галя, вскоре понявшая, что у Катеньки, несмотря на присутствие антилопы, где-то в Анголе тоже имеется военный муж, расслабилась и через 5 минут оживленно обсуждала с ней достоинство поставленной по совиспану блестящей материи. Тани же, вульгарно одетая и не менее вульгарно накрашенная майорша, регулярно бросавшая жаркие взгляды в направлении ее мужчины, абсолютно не понравилась. Понаблюдав еще с полчаса за весьма пластичными африканскими парами и пропустив еще по нескольку коктейлей, члены компании и сами отправились поплясать. Выяснилось, что лучше всех танцуют вдруг оказавшиеся не по-мужски артистичным лейтенант, занимавшиеся художественной гимнастикой Таня и ветеран жлободромов Катюша. Галя ограничилась скромной имитацией движений дородных негритянок. Антилопа и Роман были безнадежны и топтались вокруг дам, как 2 сахатых лося, каким-то чудом натянувших джинсы. Казалось, даже Машка и Степан скалили зубы, не в силах сдержать смех при виде этих парнокопытных. В какой-то момент Катюша, разгорячившаяся от жары и коктейлей с Ромом, с полуобнажившейся от танцевальных телодвижений попкой, даже малохольный англичанин не смог удержаться от периодических вороватых взглядов в ее направлении, и распущенными, как у ведьмы, волосами, не вынесла влечений тугой плоти. Заиграл очередной раунд медленной африканской музыки, и она решительно направилась к раскрасневшемуся лейтенанту. Но Таня, бдительно следившая за вошедшей в раж соперницей, опередила ее, заслонив нашего героя и положив ему руки на плечи. «Разрешите вас пригласить?» – спросила она, едва перекрикивая игравшую мелодию. Лейтенант молча прижал к себе ее податливое тело и на время отрешился от окружавшей его действительности. Решительная Катенька недолго стояла обескураженной, так как ее тут же пригласил Роман. В свою очередь антилопа помог расслабиться заскучавшей было Галине. 2 обезьяны, украдкой допив остатки коктейлей, решили последовать примеру людей и тоже слились в комической пародии танца, вызвав одобрительный смех посетителей. Вечер достиг своей высшей точки и уже не смог бы стать лучше. Лейтенант, уткнувшись носом в восхитительно пахнувшие чем-то свежим волосы Татьяны, забыл обо всем на свете, включая и вновь вернувшуюся головную боль. Роман, деловито ощупывая филейную часть Катерины, с удовольствием подтвердил отсутствие признаков нижнего белья, и подумал, что надо или уходить, или разломать здесь все к чертовой бабушке. Антилопа угрюмо смотрел на огромные ладони белокурой бестии на заднице своей любовницы и ожесточенно упирался, похожий из-за эрекции на ствол пистолета плотью, в мягкий живот Галины. Та смущенно ойкала. И в этот кульминационный момент чудесного вечера произошло нечто неожиданное. Когда чарующе красивая и романтическая ангольская песня подошла к концу, взор влюбленного юноши вдруг отметил появление в помещении клуба 2 новых посетителей. В одном он тут же узнал Николая Петровича из посольства, более известного нам под кличкой Терминатор. С киборгом-убийцей пришел еще один персонаж, которого наш лейтенант тут же про себя окрестил колхозником. Это был коренастый крепыш на коротких кривых ногах с одновременно хитрым и придурковатым выражением круглого лица. Те, кто встречал подобных индивидуумов, знают, что даже на светском приеме по случаю дня рождения Ее Величества Королевы и будучи одетым в смокинг с бриллиантовыми запонками, такой товарищ должен неизбежно достать из кармашка не швейцарские часы на золотой цепочке и не серебряный футляр с дорогой сигарой, а пачку примы без фильтра. Встретившись взглядом с лейтенантом, терминатор изобразил улыбку и сделал знак, означавший желание пообщаться. Или, скорее, его жест напоминал приказ, исключающий возможность отказа. Лейтенант содрогнулся от ужаса, вновь увидев пластмассовую улыбку посольского андроида. Таня, тут же почувствовавшая изменение в его настроении, удивленно подняла голову и, увидев вышеописанную парочку, спросила. «Это твои друзья?» «Да нет, знакомые», — автоматически ответил лейтенант, лихорадочно пытаясь решить, как смыться наиболее быстрым и в то же время наименее постыдным образом. Пока его затуманенный любовью и ромом мозг решал эту, прям скажем, непростую задачу, терминатор, видя нежелание молодого офицера добровольно пообщаться с двумя соотечественниками, направился к нему сам. В этот же момент, неправильно расценив ситуацию как возможность все же заполучить лейтенанта в качестве партнера для следующего танца, к юному офицеру подскочила неугомонная Катенька. Человекообразный робот не стал особенно церемониться с неожиданной преградой на своем пути и попросту оттолкнул ее в сторону. Он не ведал, что его спину буравят носорожьи глазки Вити-танкиста, неожиданно вернувшегося из очередной командировки и отправившегося на поиски супруги, которую он, прям скажем, небезосновательно подозревал в измене. Снеся на своем пути двух негроидов у входа, которым не понравилась его полевая форма, козлиный запах и кобура с пистолетом, он как раз успел засвидетельствовать факт грубого обращения с его женой. Это возымело вполне предсказуемые последствия. Когда терминатор, приблизившись к замершему, как кролик перед удавом лейтенанту, уже занес руку с наполненным снотворным шприцем, его ждал неприятный сюрприз. Сюрприз сей выразился в смачном ударе, который с хрустом нанес ему в ухо Виктор, немедленно присовокупив к оному еще один, локтем в лицо. Киборг даже не успел удивиться и почувствовать слепящую боль в сломанном от второго удара носу. Лейтенант подумал, что произошедшее вряд ли поможет ему в плане совершенствования мимики. Терминатор рухнул как подрубленный, беспомощно, как плетьми взмахнув руками и потеряв шприц. Шприц подлетел в воздух и, перевернувшись несколько раз, вонзился в шею подбежавшего на подмогу колхозника. Чекист пискнул, стал как вкопанный и издал похожий на поросячье хрюканье звук и тоже осел на пол. Никто из участников сцены не видел, как в какой-то момент англичанин тихонько встал из-за своего столика в углу и начал движение к эпицентру происходящего, одновременно запуская руку под летний пиджак. К своему несчастью, по пути он неосторожно наступил на хвост мартышки Маши. Та жалобно заверещала, а ее друг и любовник Степан тут же пришел на помощь единственным известным ему способом, вцепившись острыми клыками в гениталии обидчика. Англичанин, к тому времени уже доставший из-под элегантного пиджака беретту с глушителем, закричал тонким голосом на чистом русском языке: «Отпусти, падла!» Времени на то, чтобы удивляться, то ли лингвистическим способностям обитателей Туманного Альбиона, то ли талантам мимикрии выпускников Академии КГБ, не было. Оценив ситуацию, вся компания поспешила покинуть помещение, с трудом оторвав Витюню от бездыханного терминатора, а озверевшего Степана от полового органа, потерявшего сознание англичанина. Оперативная группа внешней разведки КГБ оказалась обездвиженной в течение каких-то 30 секунд. Позднее непосредственное начальство поверженных неудачников с неудовольствием констатировало, что подобное давно не удавалось даже матерым конкурентам-профессионалам из МОСАД, ЦРУ и прочих шпионских организаций. Когда набитый телами Мерседес антилопой с трудом сдвинулся с места и начал набирать скорость, Олег нарушил подавленное молчание, царившее в пропахшем табаком и временем салоне, констатировав очевидное. «Да, брат, теперь даже железный Феликс на Лубянке, увидев тебя, с постамента слезет. Не знаю, чем ты комитету досадил, или как тебе в твоем-то нежном возрасте это удалось, но о сегодняшнем происшествии они не скоро забудут». «Ничего, племяш», — Подбодрил его Витя, без стыда и сожаления, распространяя окопную вонь в тесном пространстве музейного авто. «Сегодня у меня переночуешь, а завтра посмотрим. Утро вечера мудренее». «А можно тогда и мне у вас остаться?» Поторопилась спросить Танюша, которой никак не улыбалась перспектива оставить своего парня под одной крышей с хищницей Катей. «Да ради бога!» – легко согласился танкист, несмотря на злобный толчок в бок своей ненаглядной зазнобы жены. «Не переживайте!» – философски заметил Рома, поглаживая бедра сидевшей у него на коленях Галины. «Еще годик, и от гибистов останется только воспоминание. Эх, жаль, что я не успел никому из них по зубам заехать». Спустя некоторое время, уже в квартире на набережной, Таня приняла душ и, проигнорировав испепеляющий взгляд Катеньки, зашла в гостевую спальню. Решительно закрыв дверь на ключ, она с выпрыгивающим из груди сердцем разделась и скользнула под простыни, казалось, уже заснувшему лейтенанту. Прижавшись к его спине, налившейся от желания грудью, она жарко зашептала ему в ухо. «Ты знаешь, в последние 2 года у нас в школе девчонки завели странную моду. Вдруг стало круто, как можно раньше терять девственность. Да еще и с кем попало. С лоботрясами, одноклассниками, с тренерами, даже с отцом подруги. И ведь еще и хвастаются». Не обращая внимания на молчание своего возлюбленного, она поцеловала его в горячую мускулистую спину и продолжила. «А я? Может, я и глупая? Может быть, слишком много книг прочитала? Но я с самого начала решила, что в первый раз сделаю это только с любимым человеком. Слышишь?» Она подергала лейтенанта за плечо, заметив, наконец, что он никак не реагирует на ее девичье признание. «И этот любимый человек — ты? Да что с тобой, просыпайся!» Таня потеряла терпение и с трудом повернула к себе сильное тело юноши, удивляясь исходившему от него жару. Лейтенант непроизвольно затрясся от страшного озноба и пробормотал что-то на языке, непонятном, но почему-то смутно знакомом 17-летней московской школьнице. Она вдруг поняла, что лейтенант бредит, причем делает это на латыни. Охнув, Таня побежала за помощью. Конец первой части.